Третий этап. Исламский призыв за пределами Мекки. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в Таифе. В месяце Шаваль, 10-го года от начала пророчества, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправился в Таиф, который находится на расстоянии примерно 60 миль от Мекки, и туда и обратно он добирался пешком в сопровождении своего вольноотпущенника Зейда ибн Харитха, да будет доволен им Аллах, призывая к исламу каждое племя, которое попадалось ему по пути. Однако никто не ответил на его призыв. Прибыв в Таиф, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, обратился к трем братьям из числа предводителей племени Сакиф, которых звали Абд Яляль, Масхуд и Хабиб, которые являлись сыновьями Амра бин Умайра ат-Такафи. Встретившись с ними, он призвал их к Аллаху и оказанию поддержки исламу, на что один из них сказал: «Он разрывает покров Каабы. Правда ли, что это Аллах послал тебя?» Другой спросил: «Неужели Аллах не нашел никого другого, кроме тебя?» Третий же сказал: «Клянусь Аллахом, я никогда не заговорю с тобой. Если ты и впрямь посланник Аллаха, то положение твое слишком высоко, чтобы я отвечал тебе. А если ты возводишь на Аллаха ложь, то отвечать тебе мне не подобает». Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся с места и сказал им: «Вы сделали свое дело, но теперь не говорите обо мне никому». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, провел в Таифе 10 дней, встретившись и поговорив с каждым из знатных жителей города. Но все они говорили: «Уходи из нашего города», натравливая на него неразумных людей. Когда же он захотел уйти оттуда, эти люди вместе с рабами последовали за ним, подвергая его поношению и громко крича на него. Собралась толпа, и находившиеся там встали в 2 ряда и принялись с 2 сторон закидывать его камнями и говорить дерзкие слова, поранив ему подколенные сухожилия так, что сандалии его окрасились кровью. Зейд ибн Харит, да будет доволен им Аллах, прикрывавший его собой, получил глубокую рану на голове. И все это продолжалось до тех пор, пока пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не добрался до стены сада, принадлежавшего братьям Утби, Шейби ибн Рабиа, и находившегося на расстоянии 3 миль от Таифа. И только после этого они отстали от него. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подошел к виноградному кусту, сел в его тени и прислонился к стене. Сев и успокоившись, он воззвал к Аллаху с известной мольбой, которая свидетельствовала о том, что сердце его было исполнено тоской и печалью из-за обрушившегося на него бедствия, и сожалело о том, что никто не уверовал в него. Он сказал: «О Аллах! Тебе я жалуюсь на недостаток силы и бесчестие среди людей. О милосерднейший из милосердных, ты — Господь слабых. Так кому же ты верил меня? Далекому ли, который хмурится при виде меня, или врагу, которому ты отдал во власть дела мои? Если ты не гневаешься на меня, то мне не о чем беспокоиться, но если ты избавишь меня от этого, мне будет легче. Прибегаю к защите света твоего лика, который разгоняет мрак и приводит в порядок дела мира этого и мира вечного, от того, чтобы постиг меня твой гнев и настигла твоя ярость. Ради тебя я буду отказываться от ненавистного тебе, чтобы ты был доволен, и нет мощи и силы ни у кого, кроме тебя». Увидев пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Утба и Шейба ощутили к нему жалость. Позвали своего слугу-христианина по имени Аддас и велели ему: «Возьми гроздь винограда и отнеси ее этому человеку». И когда Аддас положил эту гроздь перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он протянул к ней руку со словами: «С именем Аллаха», а потом поел. Аддас сказал: «Жители этого города таких слов не говорят». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его: «Откуда ты и какую религию исповедуешь?» Он сказал: «Я христианин из Ниневии». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Так ты из города праведного Юнуса бин Матты?» Он спросил: «Откуда ты знаешь, кто такой Юнус бин Матта?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Он брат мой, он был пророком, и я пророк. И тогда Аддас поцеловал голову, руки и ноги посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям. Увидев это, братья сказали друг другу: «Кажется, этот человек испортил твоего слугу». А когда Аддас подошел к ним, они спросили его: «Горе тебе, что это?» Он сказал: «О, господа мои, нет на земле никого лучше этого человека, ибо он поведал мне о том, что может знать лишь пророк». Тогда они сказали ему: «Горе тебе, о Аддас, да не отвратит он тебя от твоей религии, ибо поистине твоя религия лучше его религии». Покинув этот сад, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, возвращался в Мекку с разбитым сердцем, охваченный печалью и грустью. А когда он достиг Карн-аль-Маназиль, Аллах послал к нему Джибрила, с которым был ангел гор, попросивший у него разрешения обрушить на жителей Мекки две горы. Аль-Бухари приводит хадис, в котором со слов Урвы бин Аз-Зубайра сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала ему, что однажды она спросила пророка, салаллаху алейхи вассалям: «Был ли какой-нибудь день для тебя более тяжким, чем день битвы при Ухуде?» В ответ ей пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мне пришлось претерпеть от твоих соплеменников многое, но самым тяжким из всех был день Акабы, когда я предложил Ибн Абд-Ялялю бин Абд-Кулялю последовать за мной, но он не дал мне того ответа, который я от него ожидал. Тогда я ушел, испытывая огорчение, и пришел в себя только, когда добрался до Карн-аль-Маназиль. Там я поднял голову, и оказалось, что я стою в тени облака, взглянув на которое, я увидел на нем Джибрила. Он обратился ко мне и сказал: «Поистине, Аллах слышал, что сказали тебе твои соплеменники, и какой они тебе дали ответ. И Аллах направил к тебе ангела гор, чтобы ты приказал ему сделать с ними, что пожелаешь». А потом ко мне обратился ангел гор, который поприветствовал меня и сказал: «Мухаммад, приказывай, что пожелаешь. Если хочешь, я обрушу на них две горы». На это пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Нет, я прошу лишь о том, чтобы Аллах произвел от них тех, кто станет поклоняться одному лишь Аллаху и ничему более наряду с ним». И в том ответе, который дал ангелу посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, в полной мере нашла проявление его уникальная личность и его великий нрав. После этого силы вернулись к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, а сердце его успокоилось благодаря тому, что Аллах, который выше семи небес, оказал ему эту невидимую помощь. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, продолжил свой путь к Мекке, достиг Вади-Нахля и остановился там на несколько дней. В этом Вади есть только два места, пригодных для жизни — Ас-Сейль-Аль-Кабир и Аз-Зима. Так как там имеются вода и плодородная почва, однако мы не нашли ни одного источника, в котором указывалось бы, где именно он остановился. Когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, находился там, Аллах направил к нему несколько джиннов, о чем Аллах Всевышний упоминает в двух сурах Корана, а именно в суре «Пески», где сказано: «Вот направили мы к тебе несколько джиннов, чтобы они послушали Коран. Когда они явились, то сказали друг другу: „Слушайте“. Когда же чтение было окончено, они вернулись к своему народу и стали увещевать, и сказали: „О народ наш, поистине мы услышали Писание, ниспосланное после Мусы и подтверждающее прежние Писания. Оно ведет к истине и прямому пути. О народ наш, внемлите тому, кто зовет к Аллаху, и уверуйте в Него, дабы Он простил ваши грехи и спас вас от мучительного наказания». И в суре «Джинны», где говорится: «Скажи: дано мне в откровении, что собравшиеся джинны слушали тайком чтение Корана, и они сказали: „Поистине, мы слышали дивный Коран, который наставляет на прямой путь, мы уверовали в него и не будем поклоняться никому, кроме Господа нашего“». Из этих аятов, а также из их толкований ясно, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, не знал о присутствии этих джиннов. пока Аллах не ниспослал ему вышеупомянутые аяты, и что это был первый случай их присутствия. Ясно также, что впоследствии они являлись к нему неоднократно. Тем самым Аллах еще раз оказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, невидимую помощь, направив к нему своих воинов, о которых известно лишь ему одному. Кроме того, аяты, которые были ниспосланы пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в связи с этим событием, заключали в себе радостные вести о том, что его призыв будет иметь успех, и этому не сможет помешать никакая сила. Ведь Аллах Всевышний сказал: «А кто не ответит призывающему к вере в Аллаха, пусть помнит, что ничто не уменьшит силы его на земле, и нет у него покровителей, кроме него. Такие пребывают в явном заблуждении». И Аллах Всевышний поведал, что джинны сказали: «И поистине мы убедились, что нам никогда не уменьшить силу Аллаха на земле и не спастись от него бегством». После получения этой помощи, этой радостной вести, тучи грусти, печали и отчаяния, сгустившиеся над посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, после того, как он был изгнан из Таифа, где потерпел неудачу, рассеялись, и он решил вернуться в Мекку и с новой силой возобновить свою деятельность, связанную с призывом к исламу и доведением до сведения людей вечного послания Аллаха. Тогда Зейд ибн Харит, да будет доволен им Аллах, сказал посланнику Аллаха: «Как же ты придешь к ним, когда они изгнали тебя?» Имея в виду курайшитов, на что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, дал такой ответ: «О Зейд, поистине Аллах дарует облегчение и укажет выход из этого положения, и поистине Аллах окажет поддержку своей религии и поможет своему пророку». После этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжил свой путь. Приблизившись к Мекке, он остался в пещере на горе Хира и отправил одного человека из племени Хузаа, Аль-Ахнасу бин Шурайку, с просьбой о том, чтобы он взял его под свое покровительство. В ответ тот сказал: «Я союзник курайшитов, а союзник не оказывает покровительства врагу». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, послал человека к Сухайлю бин Амру. Но Сухайль сказал: «Люди из рода Бану Амир не берут под свое покровительство людей из Бану Кал». После этого посланец был направлен к Аль-Мут'иму бин Ади, и Аль-Мут'им сказал: «Да». А потом вооружился сам, созвал к себе своих сыновей и своих соплеменников и велел им: «Возьмите оружие и ждите возле Каабы, ибо я гарантировал свое покровительство Мухаммаду». После этого он отправил к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, человека, чтобы тот пригласил его войти в Мекку. И, войдя в город, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с Зейдом бин Харисой, да будет доволен им Аллах, дошел до Каабы. Что же касается Аль-Мут'има бин Ади, сидевшего на своей верблюдице, то он обратился к людям и сказал: «О курайшиты, я взял Мухаммада под свою защиту, так пусть же никто из вас не смеет даже насмехаться над ним». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подошел к углу Каабы, коснулся его, совершил молитву в два рахагата и направился к своему дому в окружении Аль-Мут'има бин Ади и его сыновей, провожавших его до тех пор, пока он не вошел в дом. Сообщается, что Абу Джахль спросил Аль-Мут'има: «Ты оказываешь ему покровительство или являешься его последователем?» Он ответил: «Я оказываю покровительство». И тогда Абу Джахль сказал: «Находящийся под твоим покровительством пользуется и нашим покровительством». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не забыл этого Аль-Мут'иму и впоследствии сказал о пленных, захваченных мусульманами в битве при Бадре, следующее: «Если бы Аль-Мут'им бин Ади был жив и попросил меня за этих смердящих, я бы отдал их ему». Эти слова не следует понимать буквально. Имеется в виду смрад неверия и многобожие. Предложение принять ислам племенам и отдельным людям. В месяце Зуль-Кагда, 10-го года от начала пророчества, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вернулся в Мекку для того, чтобы снова обращаться с исламским призывом к различным племенам и отдельным людям. С приближением периода паломничества люди стали прибывать в Мекку. Пешком и на всяких исхудавших верблюдах, передвигаясь по далеким горным дорогам. Это отрывок из суры Хадж, 27 аят. Для того, чтобы выполнить обязанность хаджа, принять участие в том, что принесет им пользу, и поминать Аллаха в известные дни. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, использовал эту возможность и приходил к одному племени за другим, предлагая людям принять ислам и призывая их к этой религии, как делал он это с 4-го года от начала пророчества. Аз-Зухри сказал: «Мы установили, что среди тех племен, членом которых приходил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призывая их к исламу и предлагая им последовать за собой, были такие племена, как Бану Амир бин Са-Са, Мухабриб бин Хасафа, Фазара, Гассан, Мурра, Ханифа, Салим, Абс, Бану Наср, Бану Аль-Бакка, Кинда, Кальб, Аль-Харис бин Карб, Узра и люди из Хадрамута, и никто из них не ответил на призыв». Тем племенам, о которых упоминает Аз-Зухри, предлагалось принять ислам не в течение одного года и не в течение одного сезона паломничества. Все это происходило, начиная с 4-го года от начала пророчества и до конца последнего сезона паломничества перед хиджрой. Невозможно указать, в какой именно год ислам предлагалось принять тому или иному племени. Шейх Аль-Мансур Фури перечисляет некоторые племена, утверждая, что им было предложено принять ислам во время сезона паломничества 10-го года от начала пророчества. Ибн Исхак упоминает о том, как делались подобные предложения и как они отвергались, что вкратце излагается ниже. Племя Бану Кальб. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к членам рода Бану Абдуллах, относившегося к этому племени, призвал их к Аллаху и предложил им последовать за собой, сказав им даже такие слова: «О Бану Абдуллах, поистине, Аллах сделал прекрасным имя вашего предка», но они не приняли его предложений. Бану Ханифа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к тому месту, где остановились люди из этого племени, и призвал его членов к Аллаху, предложив им последовать за собой. И никто из арабов не дал ему более отвратительного ответа, чем они. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к членам племени Бану Амир бин Са-Са, призвал их к исламу и предложил им последовать за собой. Один из них по имени Бухайра бин Фирас сказал: «Клянусь Аллахом, если я возьму этого курайшита, то с его помощью смогу съесть остальных арабов». После чего сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям: «Скажи мне, если мы присягнем на верность твоему делу, а потом Аллах поможет тебе в борьбе с твоими противниками, унаследуем ли мы власть после тебя?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Власть принадлежит Аллаху, и Он дарует ее, кому захочет». Тогда Бухайра сказал: «Так мы должны подставлять за тебя свои шеи арабам, а если Аллах поможет тебе, все достанется другим? Нет нам нужды в твоем деле». После чего они отказали пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Когда люди из племени Бану Амир вернулись обратно, они рассказали обо всем своему шейху, который не принимал участия в хадже, так как был слишком стар. Они сказали ему: «К нам пришел молодой курайшит из рода Бану Абд-Аль-Муталиб, утверждавший, что является пророком, и призывавший нас к тому, чтобы мы защищали его, выступили вместе с ним и вернулись с ним на наши земли». Шейх схватился руками за голову, а потом сказал: «О Бану Амир, можно ли хоть как-нибудь исправить положение? Клянусь тем, в чьей длани душа такого-то, он потомок Исмаила, и это истинно. Так как же вы рассуждали?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, предлагал принять ислам не только племенам и группам паломников, но и отдельным людям, часть которых откликнулась на его призыв. Спустя непродолжительное время после завершения сезона хаджа в него уверовали несколько человек, имена которых приводятся ниже. Суэйд бин Саамит, он был поэтом из числа жителей Ясриба и отличался острым умом. За его стойкость, его стихи, его благородство и его происхождение соплеменники прозвали этого человека Камиль, совершенный. Он прибыл в Мекку для совершения хаджа или умры, а когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, призвал его к исламу, Суайд сказал: «Возможно, то, что есть у тебя, подобно тому, что есть у меня». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его: «А что есть у тебя?» Он ответил: «Мудрые изречения Лукмана». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Прочти их мне». И он прочитал ему эти изречения. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, слова эти хороши, но то, что есть у меня, лучше. Это Коран, который ниспослал мне Аллах Всевышний и который является руководством и светом». После чего стал читать ему Коран и призвал его к исламу. И он принял ислам, сказав: «Поистине, это хорошие слова». Однако вскоре после того, как этот человек вернулся в Медину, он был убит в битве при Буасе. Он принял ислам в начале 11-го года от начала пророчества. Ияс бин Муаз. Он был юношей из числа жителей Ясриба и прибыл в Мекку с группой паломников из племени Аус, которые хотели заключить с курайшитами союз против племени Хазрадж, что было незадолго до битвы при Муасе, в начале 11-го года от начала пророчества. Когда между этими двумя племенами, обитавшими в Ясрибе, разгорался огонь вражды, причем ауситов было меньше, чем хазраджитов. Узнав об их приезде, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к ним и сказал: «Хотите ли вы услышать нечто лучшее, чем то, зачем вы явились?» Они спросили: «А что это?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я посланник Аллаха, направившего меня к своим рабам, чтобы я призвал их поклоняться Аллаху и больше никому и ничему наряду с ним, и ниспославшего мне Писание». После чего рассказал им об исламе и прочитал некоторые аяты Корана. Послушав пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Ияс бин Муаз воскликнул: «О люди, клянусь Аллахом, это лучше того, ради чего вы явились сюда». Тогда Абуль-Хайсар Анас бин Рафи, являвшийся одним из членов этой группы, взял горсть земли, бросил ее в лицо Иясу и сказал: «Прекрати, мы прибыли сюда не за этим». Ияс замолчал, а посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднялся со своего места, и после этого они вернулись в Медину, так и не сумев заключить союз с курайшитами. Вскоре после их возвращения в Ясриб Ияс умер. Перед смертью он много раз повторял слова: «Нет Бога, кроме Аллаха, Аллах велик, хвала Аллаху и слава Аллаху». И никто из окружавших его людей не сомневался, что он умер мусульманином. Абу Зар аль-Гифари. Он жил в предместьях Ясриба, и когда благодаря Суайту бин Саамиту и Ясу бин Муазу до этого города донеслась весть о пророке, саллаллаху алейхи вассалям, ее услышал и Абу Зар, что и послужило причиной его обращения в ислам. Аль-Бухари приводит хадис, в котором со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщается, что Абу Зар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я был одним из людей племени Гифар, и в свое время до нас дошли известия о том, что в Мекке появился человек, утверждающий, что он является пророком. Услышав об этом, я сказал своему брату: отправляйся к этому человеку, поговори с ним и принеси мне известие о нем». Он отправился в Мекку и встретился с ним, а потом вернулся. Я спросил: «Какие известия ты принес?» Он сказал: «Поистине, я увидел человека, который велит делать благое и запрещает совершать дурное». Я сказал: «Этих известий мне недостаточно». После чего взял бурдюк с водой и сам отправился в Мекку. А надо сказать, что я не знал пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и не хотел никого спрашивать о нем. Я пил воду Замзама, оставаясь в запретной мечети. А через некоторое время мимо меня прошел Али, который сказал: «Похоже на то, что ты чужестранец». Я сказал: «Да». Тогда он пошел домой, а я пошел вместе с ним. И он ни о чем меня не спрашивал, а сам я ничего ему не говорил. Наутро я пошел в мечеть, чтобы поспрашивать людей о пророке. Однако никто ничего не сказал мне о нем. А потом мимо меня снова прошел Али, сказавший: «Разве ты еще не знаешь, где тебе можно остановиться?» Я сказал: «Нет». Тогда он сказал: «Пошли со мной». Потом он спросил: «Чем ты занимаешься и что привело тебя в этот город?» Я сказал ему: «Если ты не выдашь меня, я расскажу тебе об этом». Он сказал: «Хорошо». Тогда я сказал ему: «Мы узнали о том, что здесь появился человек, утверждающий, что он является пророком, и тогда я послал сюда своего брата, чтобы он поговорил с ним, а потом он вернулся. Но того, что он рассказал, оказалось для меня недостаточно, и я захотел встретиться с ним сам». Али сказал Абу Зарру: «Поистине ты поступил правильно. Сейчас я пойду к нему, а ты следуй за мной и входи туда, куда войду я. Если же я увижу кого-нибудь из тех, кто может причинить тебе неприятности, я подойду к стене, будто бы поправляя свои сандалии, а ты проходи дальше». Абу Зарр сказал: «И он пошел, я же пошел вместе с ним. А потом он вошел в один дом, и вместе с ним к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, вошел я. И я сказал ему: «Расскажи мне об исламе». Когда же он сделал это, я сразу принял ислам. А он сказал мне: «О Абу Зарр, никому не говори об этом и возвращайся в свой город, а когда услышишь о нашей победе, приходи снова». На это я сказал: «Клянусь тем, кто направил тебя с истиной, я буду говорить об этом среди них открыто». А потом Абу Зарр явился к Каабе, где находилось несколько курайшитов, и сказал: «О курайшиты! Поистине я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — его раб и его посланник». Абу Зарр сказал: «Услышав это, они сказали: „Займитесь этим вероотступником“. После чего они набросились на меня, и я был избит до полусмерти. Увидев это, Аль-Аббас бросился на меня сверху, чтобы защитить от них, а потом повернулся к ним и сказал: «Горе вам! Неужели вы хотите убить человека из племени Гифар, тогда как ваша торговля осуществляется через территорию Гифар?» Тогда они оставили меня в покое, а на следующее утро я вернулся к Каабе и сказал то же самое, что говорил и вчера. Они снова закричали: «Займитесь этим вероотступником!» и сделали со мной то же самое. А Аббас опять прикрыл меня собой и сказал то же, что он говорил вчера. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Так принял ислам Абу Зарр, да помилует его Аллах». Туфайль бин Амр ад-Дауси. Он был человеком знатного происхождения, писал стихи, отличался острым умом и являлся вождем племени Даус, под властью которого находилось княжество или что-то вроде княжества, занимавшего некоторые районы Йемена. Он прибыл в Мекку в 11 году от начала пророчества и был встречен ее жителями за пределами города. Мекканцы обратились к нему с наилучшими приветствиями, оказали ему всевозможные знаки уважения и сказали ему: «О Туфайль, ты прибыл в наш город в то время, когда этот человек, который находится среди нас, создал для нас затруднения и привел нас к разобщенности. Слова его подобны колдовству. Он разлучает отца с сыном, брата с братом и мужа с женой. И мы боимся, что тебя и твоих соплеменников постигнет то же, что и нас. Так не говори же с ним и ни в коем случае не слушай его». Сообщается, что Туфайль сказал: «И клянусь Аллахом, они продолжали говорить это, пока я не решил не слушать никаких его слов и не говорить с ним, и даже заткнул уши хлопком, когда утром пошел к Каабе, чтобы не дошло до меня ни одного его слова. Итак, утром я пошел к храму, и оказалось, что он стоит и молится у Каабы. Я встал поблизости от него и по воле Аллаха все же услышал что-то из сказанного им. Я услышал прекрасные слова и сказал себе: «Да лишится меня моя мать, клянусь Аллахом, я человек разумный и поэт, и могу отличить прекрасное от безобразного. Так что же мешает мне выслушать слова этого человека? Если слова его хороши, я соглашусь с ними, а если окажутся они отвратительными, то я откажусь от них. И я оставался там, пока он не ушел к себе домой. Я последовал за ним, а когда он вошел в дом, вошел вслед за ним и рассказал ему о том, зачем приехал, как люди пугали меня им, и как я сначала заткнул уши хлопком, а потом услышал некоторые его слова, после чего я сказал ему: «Расскажи мне о своем деле». Он рассказал мне об исламе и прочитал мне Коран, и клянусь Аллахом, никогда не приходилось мне ни слышать ничего более прекрасного и справедливого, и поэтому я принял ислам. Принес свидетельство истины и сказал ему: «Мои соплеменники подчиняются мне, и я вернусь к ним и призову их к исламу. Так обратись же к Аллаху с мольбой о том, чтобы он послал мне знамение». После чего он воззвал к Аллаху с мольбой об этом. Этим знамением стало то, что когда он был уже близко от своего дома, Аллах озарил его лицо светом, который оно излучало подобно светильнику, и тогда он сказал: «О Аллах, пусть этот свет будет исходить не от моего лица, так как я боюсь, что люди станут говорить, какое уродство». И тогда этот свет переместился на его плеть. А потом он призвал к исламу своего отца и свою жену, которые приняли эту религию. Что же касается его соплеменников, то они медлили с этим. Однако он не прекращал обращаться к ним с призывом до тех пор, пока вместе с 70 или 80 семьями своих соплеменников не переселился в Медину после битвы Урва. Он храбро сражался за дело ислама и пал в бою в битве при Аль-Ямаме. Думат Аль-Азди. Он был родом из племени Аз-Шануа, обитавшего в Йемене, и умел читать заклинания против злых духов. Прибыв в Мекку и услышав, как неразумные люди из числа ее жителей говорят: «Поистине Мухаммад одержимый», он сказал себе: «Почему бы мне не прийти к этому человеку? Может быть, Аллах исцелит его моими руками?» После этого он встретился с пророком, салаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О Мухаммад, поистине я умею читать заклинания от злых духов. Так не нужно ли тебе это?» Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хвала Аллаху, которого мы восхваляем и к которому обращаемся за помощью. Никому не сбить с пути того, кому Аллах указывает путь, а кого он сбивает с пути, тому никто его не укажет. Свидетельствую, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — его раб и его посланник». А затем Думат сказал: «Повтори мне эти слова». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, повторил их ему трижды, после чего Думат сказал: «Я слышал слова прорицателей, колдунов и поэтов, но мне не приходилось слышать ничего подобного этим твоим словам. Дай же мне твою руку, и я поклянусь тебе, что буду хранить верность исламу». А потом принес такую клятву пророку, салаллаху алейхи вассалям. 6 благих вестей от жителей Ясриба. Во время сезона паломничества 11-го года от начала пророчества исламский призыв наконец-то нашел для себя благодатную почву, на которой уже скоро выросли высокие деревья, и в их густой тени мусульмане нашли убежище от обжигающего жар длившихся годами притеснений и произвола. Столкнувшись с обвинениями во лжи и попытками мекканцев отвратить людей от пути Аллаха, пророк, салаллаху алейхи вассалям, проявлял мудрость, отправляясь на встречи с представителями племен под покровом ночи, чтобы никто из мекканских многобожников не мешал этому. Однажды ночью он вышел из дома вместе с Абу-Бакром и Али, да будет доволен Аллах ими обоими. Пришел к стоянкам племен Зухаль и Шайбан бин Фагляба и стал говорить с людьми об исламе. Между Абу-Бакром, да будет доволен им Аллах, и одним человеком из племени Зухаль завязалась интересная беседа в форме вопросов и ответов. А люди из племени Бану Шайбан дали обнадеживающие ответы, но потом стали испытывать колебания относительно того, следует ли им принять ислам. Потом посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, проходивший через Акабу, что находится в долине Мина, услышал голоса беседующих людей. он направился в ту сторону, а когда подошел к ним, оказалось, что там находилось 6 молодых людей из Ясриба, принадлежавших к племени Хазрадж. Ими были Ас'ад бин Зурара из рода Бану ан-Наджар, Ауф бин Аль-Харис бин Рифага ибн Афра из рода Бану ан-Наджар, Рафи' бин Малик бин Аджлан из рода Бану Зурайк, Кутба бин Малик бин Худайда из рода Бану Салима, Укба бин Амир бин Наби из рода Бану Харам бин Кагб, Джабир бин Абдуллах бин Риаб из рода Бану Обайд бин Ганам. Жителям Ясриба посчастливилось в том отношении, что они часто слышали от своих союзников из числа иудеев Медины, что в это время к людям будет направлен один из пророков. Кроме того, иудеи говорили: «Уже скоро он появится, а мы последуем за ним и вместе с ним истребим вас, как были истреблены адиты и жители Ирама». Подойдя к ним, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Кто вы?» Они ответили: «Мы из племени Хазрадж». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, спросил: «Вы из числа союзников иудеев?» Они ответили: «Да». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предложил: «Не присядете ли вы, чтобы я поговорил с вами?» Они сказали: «Да», и сели вместе с ним. После этого он объяснил этим людям, в чем состоит суть ислама и его призыва, призвал их к всемогущему и великому Аллаху и прочитал им некоторые аяты Корана. Выслушав его, они стали говорить друг другу: «О люди, клянемся Аллахом, вы знаете, что это и есть тот пророк, которым вам угрожали иудеи. Так не допустите же, чтобы они опередили вас. Поспешите ответить на его призыв и примите ислам». Они относились к числу здравомыслящих жителей Медины, обессиленных только недавно закончившейся гражданской войной, события которой были еще свежи в их памяти. Теперь у них появилась надежда на то, что его призыв положит конец войнам, и они сказали: «Поистине, мы покинули наших соплеменников, ибо нет другого народа, людей которого разделяла бы столь сильная злоба и вражда. Но, может быть, Аллах объединит их через тебя. Мы же придем к ним, призовем их к твоему делу и предложим им принять эту религию, которую согласны принять мы сами. И если Аллах действительно объединит их через тебя, ты станешь для нас самым дорогим человеком». Вернувшись в Медину, эти люди принесли туда с собой послание ислама. И через некоторое время не осталось ни одного дома из числа домов ансаров, где бы ни говорили о посланнике Аллаха. Женитьба посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на Айше, да будет доволен ею Аллах. В месяце Шаваль 11 года от начала пророчества посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, заключил брак с Айшей, да будет доволен ею Аллах, которой было в то время 6 лет. Вступив с ней в супружеские отношения в месяце Шаваль 1 года хиджры, когда ей было 9 лет. В Аравии, жители которой рано достигают половой зрелости, в столь ранних браках не было ничего необычного. Кроме того, Айша, да будет доволен ею Аллах, опережала в своем развитии сверстниц.